Я не могу останавливать время и не могу поворачивать реки. Я не мечтаю быть понятой всеми и принадлежу одному человеку. Нету ничего выше, нету ничего больше, ничего сильнее. И уже точно не стану иною. Но я хочу, чтобы счастливы были люди, которые рядом со мною. Нету ничего выше, нету ничего больше, ничего сильнее. Люди, любите друг друга.